создавая тусклое освещение, а через равные промежутки были установлены натуральные факелы, горящие разными огнями. Между каждой парой таких древних с виду устройств с живым огнем была ниша с картиной или красивой мозаикой, а в некоторых находились скелеты или массивные доспехи разных форм. В центре стоял большой стол из натурального дерева, украшенный растительным орнаментом и вязью неизвестных символов. Поредевшая компания начала расходиться, и к столу подвели только пятерку делегаций Мэтта. Самого Мэтта, Стива, который выступал его помощником, Тоша, Валериана и Кэтрин. Остальных членов делегации, которые выступали в качестве охраны, оттеснили к стене, поскольку на этом судне от них не было бы особой пользы, даже если бы началась заварушка. Оставив их возле края судна, почти вся делегация пришельцев начала огибать стол, уходя в противоположную сторону. «Да просто садись, кораблик у нас умный, он сам креслица сделает, не бойся», пропищала Светик, пытаясь заставить Валериана усесться на воздух. Соска все еще была у него во рту, и он смирился со своим положением, хотя и успел отправить на наручный ПК просьбу попросить местных избавить его наконец от этого пыточного устройства. Пока Мэтт наблюдал за уговорами Тоша, хотя тот крайне легко в отличие от всех поддался уговорам своей спутницы и попытался сесть на пустое место, как и вещало странное существо с именем Светик. Под Тошем, стоило только ему начать сгибать колени, моментально выросло кресло, которое через мгновение приняло самую удобную форму для фантома и его новой подруги. Тот, к слову, играл с ней в гляделки, то и дело кивая, чем создавал впечатление, что они даже и не остановились, продолжая вести свой немой разговор. Она, кстати, никуда не собиралась уходить, восседая на высоком кресле с тонкой высокой ножкой, и пыталась налить странный синеватый напиток в два стакана. Мэтт не заметил, откуда мелкая девчушка вытащила массивную бутыль, которая была почти с нее ростом и два бокала. С бутылкой у нее проблем не было, что говорило о очень высоких физических показателях, несмотря на миниатюрность ее тела. Мэтт не переставал удивляться тому, с каким спокойствием он наблюдал за очередной невероятной и абсурдной сценой магии в исполнении местных ксеносов. Видимо, даже его врожденная авантюрная жилка и любопытство устали удивляться. В результате Мэтт без всякого страха упасть просто рухнул вниз, но за мгновение до приземления на пол под ним появилось кресло. Надо заметить, это было самое комфортное кресло в его жизни. Вскоре все его товарищи тоже расселись по креслам. Подняв взгляд, он увидел хвостатую девушку. Мэтт подумал, что стоит ему сосредоточиться на ней, но все его мысли улетели в ванильно-влажные мечты, будто ему снова 14 и гормоны скачут, как будто он снова подросток. Девушка, закинув ноги на стол и сев полубоком, чтобы можно было и ноги на стол поставить, и рукой до стола дотянуться, подмигнула ему. Затем она изящным пальчиком стукнула по столу, и рядом с ее рукой из стола вырос стакан с алой жидкостью. Когда Мэтт оторвал взгляд от изящной ручки и посмотрел в лицо самой прекрасной девушки из всех, кого он когда-либо видел, она вновь подмигнула ему и указала на стол. Мэтт решил довериться интуиции и постучал по столу, представив себе стакан с обычной водой. Его предположение оказалось верным, и на столе появился стакан с водой. Некоторые из их сопровождающих попытались повторить трюк Мэтта, но у них ничего не вышло. Только Тош не пытался, ему и так было хорошо. Он держал в руках массивный бокал и с удовольствием смаковал предложенный ему напиток. Видимо, поняв затруднение некоторых людей, Лика с улыбкой пару раз щелкнула пальчиками. В тот же миг из тьмы к людям двинулись обворожительные горничные, спрашивая, не нужно ли им что-нибудь. Возле каждого образовалась милая горничная, похожая на Лику. Правда, у них было по одному хвосту и другая форма ушек, да и ростом они были меньше. «Светик, хватит играться с гостем, будь добра, забери детскую соску у человека», сказала Лика. «Ты же помнишь просьбу про матери быть максимально серьезной и собранной, так что поиграла с человеком и хватит». Как только чарующий голос красавицы замолк, рядом с Мэттом возникла вспышка света, и тут же появилась маленькая девочка по имени Светик. Она села рядом с девушкой, взяла в руки ее два хвостика и начала нежно их гладить, тихо наслаждаясь моментом и не стесняясь своих эмоций. «Ах, ну конечно же я это помню, но согласись, Лика, что даже тебе было весело, принц был таким забавным, он так мило краснел, и в голове роились смешнючие мысли. Но ты не представляешь, он на самом деле настоящий самец. Невероятно же, согласись, не могу поверить, что и среди людей могут быть и самцы, и самки в княжинах. Люди какие-то странные, у них нет нормальных матерей с безразделения на пол. БРРР, просто извращенцы, как им самим не стыдно то. С азартом тараторила мелкая девчушка, а девушка внимательно слушала ее с серьезным выражением лица. После того, как Валериан прокашлялся и дождался подходящего момента, он решил выразить свою благодарность Лике. «Я очень признателен вам за освобождение от этого аппетитного и несомненно полезного, но немного неуместного угощения. И поверьте, мисс Светик, я вполне комфортно себя ощущаю в своем теле. Я ценю ваше предложение и заботу, но хотел бы остаться со своим полом и в своем неизменном теле». «Да что там», – смущенно пропела девочка в ответ на слова Валериана. Затем, громким шепотом, который все могли услышать, она продолжила говорить с Ликой. «Вот, видишь, говорю же, все эти человеки глупые и извращуги, я ему кучу улучшений предложила, а он отказывается, даже от старости предлагала подлечить». В зале начали появляться новые лица. Кто-то выходил из стен, кто-то из темных углов, а некоторые появлялись в вспышках и воронках разных цветов. Кого здесь только не было. Маленькие феи, гиганты, имевшие поразительное сходство с человеком, гуманоидные волки и медведи. Мэтт был поражен разнообразием существ, но особенно его поразили три новых существа. Первый раз его слегка испугало появление Сары Керриган в компании маленьких девочек-ксеносов и тройки королев Роя. Они, подобно матерям, уже носили на себе элементы брони и оружия. Страшные выводы Мэтта приобретали реальные черты. Люди и так были на грани, а если зерги получат такую помощь, то человечество уже ничего не сможет противопоставить их ордам. Но этого было мало. Как только в комнате зашли две девушки, Мэтт понял, что они королевы клинков. По крайней мере, они выглядели точно так же, как Сара до обратного обращения в человека. Только тут Мэтт теперь смог внимательно рассмотреть Сару и заметил, что ее рост и габариты не соответствуют. Это породило новые сомнения и даже мысли о том, а Сара ли это? В третий раз Мэтт чуть не поперхнулся водой, когда в зал вошла тройка ангелов из тех детских сказок, которые ему в детстве читали. Они были выше 2 метров ростом, с ангельскими крыльями и глазами, которые светились мягким золотистым светом. Мэтт не был верующим, но увиденные существа, похожие на описание одной из самых распространенных религий, выбили его из колеи не меньше, чем наличие как минимум 2 местных королев-клинков. Все места были заняты, кроме свободного пространства между Ликой и княжной Ксенией. Пустовало оно на удивление недолго. Как только все уселись, из дальней полусферы зала из темно-пурпурной воронки вышел высокий гуманоид. Навскидку он был выше 2 метров ростом, выглядя как подтянутый мужчина, одетый в смесь брони и монашеского украшенного балахона. Только лицо, отливавшее сине-серым оттенком, было видно, а глаза светились расплавленным золотом. Из-под капюшона спадали длинные белые пряди. Лицо было серьезным и слегка хмурило брови.